Кафизма восьмая. Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразимое весь день, яко мнозе борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло. Вселятся искры, ти пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не очесом же отринеши я, гневом люди не сведеши. Боже же, вот мой возвести к тебе, положил еси слезы моя пред тобою, яко во обетовании твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову тя, все познах яко Бог мой еси ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей и спаси мя, даде в поношение попирающие мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстане слава моя, восстане псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии по всей земли слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечестии, ибо в сердце беззаконие делаете на земли, неправду руки ваши сплетают, отчуждишеся грешницы от ложесн, заблудиша от чрева, глаголоша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обоваем обовается от премудра, Бог сокрушит зубы их, во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь, уничижаться яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огонь на них, и не видишь и солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепции, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, я как то слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижиши вся языки, державу мою, к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитниче мой Господи, грех уст их, слово уст их, и яте, да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер, и взалчут яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аже воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якода избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуйся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю, мой есть Галаат и мой есть Манаси, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кано попование моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, о Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той, Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху, обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той, Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся, о Бозе спасение мое, и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду, и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двояси я слышах, за недержава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, земле пусть и непроходне и безводне, тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже изостриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Углуби меня грехово пошлося, треволнение обуревает отчая меня, но предвори Христе, яко всесилену правитель всех, и по пристанищу тихому пустыни без страсти я за благо крови спасе и спаси меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душе я жизни привременно, там уже не судилище на престоле судью, и трепещу изречения, прочее душе обратися в суд не прощаем. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежды не беспомощных, заступление на тебя уповающих, святая Владычице Богородице, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливее и многомилостивее, внуши молитву и вонми глаз умоления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.